Ну и что? И что, черт возьми? Ну, хорошо, хорошо. Вернемся в день сегодняшний. Что же мы читаем в светской хронике? Ну? Мисс Марион Кингшип собирается выйти замуж за Бертона Карлиса. Чтобы вам было понятно, я человек не только любопытный от природы, обладающий аналитическим складом ума, но еще и испорченный. Занятно, подумал я сразу, как упрямо идет этот парень по следу контрольного пакета акций Kingship Copper. Но знаете ли, мистер Гант... Имейте терпение дослушать меня до конца. Итак, не успела погибнуть одна ваша дочь, как он занялся другой. Любовник Эллен, потенциальный муж Марион. 2 из 3. Отличный результат. И тут аналитик и человек, который всегда думает о людях плохо, гармонично слились во мне. 3 из 3, подумал я. Вот, вот идеальный результат для охотника за богатыми наследницами, каким предстал передо мной Бат Карлис, который перевелся в Колдуэлл. Но это... Вы думаете, что говорите? Дурацкая идея, согласен. Совершенно невероятная на первый взгляд. Ее единственное достоинство в том, что она легко поддавалась проверке. Вот, вот альманах «Стоддерский маяк» за 1980 год. Я без труда обнаружил в нем фотографии Дороти Кингшип и Дуайта Пауэлла, которых уже нет в живых. Фотографии, фотографии, фотографии среди них Карлис Бертон. Вот, смотрите. Так. Он ведь не говорил вам, что учился в Стоддарте? Нет, но у нас никогда не было разговора на подобную тему. Он, должно быть, сказал Марион. Едва ли. Почему? Заметка в газете. Обычно информацию в газеты в таких случаях дает невеста. Да, эту публикацию организовывала Марион. А Стоддарт там не упоминается. Хотя если кто-то из будущих супругов учился более чем в одном учебном заведении... В газетах сообщают об этом. Поймите, так или иначе, но он знал Дороти, знал. Погодите, погодите, мне нужно поговорить с Марион. Вы знаете, где она сейчас? Должна быть у себя. Он наверняка сказал ей про Стоддарт. Я просто уверен, что он ей сказал. Поздно вечером они собрались в гостиной двухкомнатной квартирки Марио. Лео Кингшип расположился в кресле и то и дело нервно покусывал сигару. Гордон Гант пристроился на подоконнике, а Марион в каком-то возбуждении ходила из угла в угол. Гант уже сожалел, что так рвался к ней вместе с Кингшипом. Фото в «Нью-Йорк Таймс» не позволяло предположить это откровенное счастье. «Я выхожу... замуж», сияли ее глаза. Я помню ваше имя, мистер Гант. Вы, кажется, знали Эллен? Всего лишь был знаком. Отец, ты не забыл, что мы с Бадом завтра обедаем у тебя? Так что же привело вас ко мне, мистер Гант? Я и с Дороти был знаком. Немного. Мы с ней ходили на одну и ту же лекцию. О, вот как. А вот с Бадом у нас программы были совершенно разные. И мы ни разу не пересеклись в аудитории. С Бадом? С каким Бадом? С Бадом Карлисом, вашим женихом. Бад не учился в Стоддарте? Учился, мисс Кингшип. Да нет же, он учился в Колдуэлле. Да, а до этого в Стоддарском университете. Отец! Он учился в Стоддарте, Марион. Покажите ей книгу, мистер Гант. Вот так так. Забавно. Он ведь мог бы встретить там Дороти. Почему он скрыл, что учился там? Скрыл? Что за слово ты употребил? Бат ничего не скрывает. Мы просто вообще стараемся не говорить о том времени. Из-за Эллен. А как же так? Будущая жена не знает, что он 2 года отучился в Стоддарском университете. Он просто не мог не сказать вам об этом. Если только у него не было там связи с Дороти. С Дороти? Вы... А вы слышали, что за клевету у нас судят? Отец, сколько ты ему заплатил? Да бог с тобой, дочка. Ну почему он сует нос в мои дела и обливает грязью Бат? Это длинная история. Уходите немедленно, или я вызову полицию. Они вышли на улицу и заглянули в кафе на Лексингтон-авеню, где Гант заказал чашку кофе, а Лео Кингшип – стакан молока. Хм, что ж, отлично. Не понял, что отлично. Теперь мы знаем, как обстоит дело. Он ничего не сказал ей про Стоддарт. Значит, можно с уверенностью полагать... Но вы же слышали, что сказала Марион? Они вообще не говорили о его учебе, чтобы не тревожить памяти Эллен. Правильно, правильно. Значит, наша задача – найти доказательства. На следующий день, как и было условлено, Бат и Марион ужинали у Лео Кингшипа. Вечер, однако, не удался. Атмосфера была напряженная, потому что Марион и Лео в этот день опять поссорились. Бат это понял сразу, заметив, что Марион обращается к отцу только в случае крайней необходимости. С обычной своей чуткостью к подобным вещам он уловил, что предметом ссоры был, по всей видимости, он сам. Кингшип смотрел на него настороженно, а Марион, напротив, подчеркивала свое внимание к нему, поминутно называя его то милым, то дорогим. Бат ощутил чуть заметную тревогу. Что происходит? Почему они какие-то искусственные? Странно. Может, мне показалось? Да нет. Папаша Кингшип действительно смотрит на меня зверем. Проклятие. Что же случилось? Тревога не покидала его. Потом он решил отвезти Марион на квартиру. В такси они почти не говорили, так, пару фраз, не больше. Только у подъезда ее дома он попытался разведать, в чем дело. Устала? Да. Что-нибудь произошло? Ничего. А почему ты спрашиваешь? Так. Сколько у нас будет детей? Двое. А может, трое? Или даже четверо. Двое. Тогда один будет учиться в Колумбийском университете, так. А другой в Колдуэле. А кончится все тем, что оба будут учиться в Мичигане, да? Если же ребенок будет один, он может начать с Колумбии, а потом перевестись в Колдуэл или наоборот. Колдуэл? Почему именно Колдуэлл? Эллен? Перевестись в Колдуэлл. О чем это она? Что происходит? Кстати, ты никогда не переводился? Что? Как? Разве я тебе не говорил? Нет, ничего. А, по-моему, в первый же день в музее я сказал тебе... Что сначала учился в Стоддарде, а потом в Колдуэле. А ну так ведь в Стоддарде училась моя сестра Дороти. Я знаю. Эллен говорила мне об этом. Только не говори, что ты был с Дороти знаком. Нет, не был. Но Эллен мне как-то показывала ее фото, и я вспомнил, что, конечно же, я видел ее в студенческом городке. Неужели я тебе всего этого не говорю? О, Бат, Бат. Я поцелую тебя сейчас. Я так рада. А теперь иди, иди. Не забудь мне попозже позвонить. Возвращаясь к себе, он не взял такси, а решил пройтись пешком. Следовало хорошенько подумать. Все это означает, думал он по дороге к себе, что Лео как-то пронюхал о его учебе в Стоддарде. Но не более того. Никакой реальной опасности пока нет. Правда, могут возникнуть проблемы. Бракосочетание может не состояться, но настоящей угрозы суда и тюрьмы не будет. Разве есть закон, запрещающий охотиться за богатыми невестами? Но почему именно сейчас? Если Кингшипу вздумалось затевать проверку, зачем было тянуть с ней чуть не до самой свадьбы дочери? Ага. Заметка в «Нью-Йорк Таймс». Если бы я мог упомянуть про Стоддарт в самом начале. Но нет, этого делать было нельзя ни в коем случае. Кингшип сразу бы насторожился, и Марион тоже. Впрочем, чем кроме подозрений располагает Кингшип? Не может он наверняка знать, что мы с Дороти были знакомы. Иначе Марион не радовалась бы так, когда услышала, что я не знала ее сестры. Или Лео сообщил Марион еще что-то. Маловероятно. Чтобы убедить ее, надо самому быть уверенным. А Лео уверен? Откуда ей взяться-то? Уверенности. Студенты Стоддарта могут, конечно, припомнить, с кем видели Дороти. Да. Но сейчас рождественские каникулы. Они разъехались по всей стране. До свадьбы осталось 4 дня. Лео не сможет уговорить Марион отложить ее. «Самый лучший способ проводить рождественские каникулы», — думал Гордон Гант, сидя в купе поезда, который как раз подходил к границе Массачусетс. В начале 7-го поезд остановился в Повиденсе. Гант сошел, навел справки у скучающей барышни в бюро информации и отправился в город. Дом Карлисов оказался невзрачной серой коробкой в один этаж с узкими запорошенными снегом окнами. Гант прошел мимо, чтобы сориентироваться и составить план. Дойдя до угла, он вернулся, дернул за дверную ручку. Заперто. Окно тоже не поддавалось. Отделив от рулона клейкой ленты полосу в размер окна, он наклеил ее на стекло. Через пару минут все стекло было заклеено лентой. Тогда он сжал руку в перчатке в кулак и с силой ударил. Стекло разбилось, но осколки держала лента. Гордон пробрался внутрь. Он находился в гостиной. Стены ее были покрыты обоями в цветочек. Повсюду стояли фотографии Бада. Бад в ползунках, Бад в коротеньких штанишках, Бад в школьной форме, Бад в солдатском мундире, Бад в темном костюме, улыбающийся и самодовольный. Первым делом Гант осмотрел книги на полках. В основном это были учебники и несколько романов классиков. Усевшись за стол, он принялся изучать содержимое ящиков. Ничего интересного не обнаружил. Подошел к шкафу. Половина полок в нем была пуста, бумаг не было. Гант открыл дверь, расположенного рядом стенного шкафа. Он оказался совершенно пуст. За исключением небольшого сундучка, стоявшего на полу. Сундучок оказался заперт. Как ни старался, но открыть его он так и не смог. Забрав сундучок с собой, никем не замеченный, Гордон покинул дом Карлисов. «Мистер Кингшип, вас срочно хотел бы повидать мистер Детвеллер». «Какой еще Детвеллер?» «Он говорит, что пришел по поводу акции. У него при себе какой-то сундучок». «Да что за бред? Не знаю я никакого Детвеллера». «Он очень просит». «Ну ладно, предупредите, что у него всего 2 минуты». «Привет, король меди». «Ну и наглость. Убирайтесь отсюда». «Тихо, тихо, тихо, тихо. Вещественные доказательства номер 1. Слушание по делу обвиняемого Бада Карлиса объявляется открытым. Встать! Суд идет». «Я не желаю». «Опля!» «Что это? Это же наша реклама. Реклама моей компании». «Совершенно верно. И является собственностью известного вам Бада Карлиса. До вчерашнего вечера находилась в сундучке, стоявшем в стенном шкафу его квартиры в Миннесоте. Массачусетс. Я украл его. Да вы не в своем уме. Просим высокий суд обратить внимание на состояние вещественного доказательства. Помятые уголки, засаленные страницы, выпадающие листы. Нетрудно убедиться, что эти буклеты находились у обвиняемого довольно давно и изучались с большим интересом. Ах, он, сукин сын. А если вы это подбросили? Но... Проверим. Мисс Ричардсон, окажите мне любезность. Зайдите в отдел рекламы, поройтесь в их архивах и выясните, посылали ли мы какой-нибудь рекламный материал на имя Бада Карлиса, то есть Бертона Карлиса. Хорошо, я поняла. Хватайтесь за соломинку. Я должен все проверить. В таких делах нужна полная уверенность. Да у вас уже нет ни малейшего сомнения, и вы прекрасно это сами понимаете. Ну как я расскажу об этом Марио? Ну как? Да. Как же случилось, что этот мерзавец влез в нашу семью? Мистер Кинг, я был прав. Я был прав, когда говорил, что он думает лишь о деньгах и готов ради них на все. Вы не считаете теперь, что и остальные мои подозрения верны? Что значит «остальные подозрения»? Дороти и Эллен. Он не сказал Марину, что учился в Стоддартском университете. Наверняка он встречался с Дороти. Он оставил ее в интересном положении и убил, чтобы спрятать концы в воду. Может, так важно преуспеть в этой жизни. Потом его каким-то образом вычислили Эллен и Пауэлл. И он расправился с ними. Я еще раз повторяю вам. Бад Карлис убил ваших дочерей. Почему так поздно? Что сло... Так, этот человек опять с тобой. Марион, дочка, мне настоятельно необходимо с тобой поговорить. Дело крайне важное. Давай уточним сразу. Тебе нужно поговорить? Или этому шантажисту? Марион, нам нужно поговорить с тобой. И не держи нас на пороге, это неприлично. И ты говоришь мне о приличии. Мисс Кингшип, вы можете выгнать сейчас же. Сразу скажу, это будет большой глупостью с вашей стороны. А можете выслушать меня, а потом выгнать. Впрочем, потом этого вам делать не захочется.